и очень хорошо Марлен Хуциев. Словом, похороны были очень сердечными. На его картине про современный мир умер сначала директор, потом Семен Зенин, и Ром сказал: «Ну, я буду третьим». В день его смерти Кузьмина поехала купить ему пижаму. Он на следующий день должен был лечь в больницу. И вернулась с дороги, так как ей стало тревожно. Он сказал: «Как хорошо, что ты вернулась, мне что-то плохо». И через полчаса потерял сознание и умер. 17 декабря. Ташкент. Съемки почти кончились, монтирую. Никак не могу привыкнуть, что ни слова не понимаю в снятом, все на узбекском, сижу с переводчиком. Вечера провожу у Тамары Ханум. На днях в самом большом зале у нее будет концерт, и она все время что-то шьет и нанизывает, а также готовит вкуснейший плов с курицей, лепешки с кинзой и салаты из лука с гранатами. Рассказала, как с Карей Якубовым, крупнейший музыкант, первый ее муж, и одной азербайджанкой в 20-х годах приехали в Париж с концертами. Азербайджанка училась в Италии, знала несколько слов и стала на итальянском просить таксиста отвезти их в мечеть. Тот не бум-бум. Тогда Кари Якубов в сердцах плюнул и матюгнулся, а шофер радостно закричал: «Вы русские!» Одеты все были в халаты и шаровары. Поехали в мечеть. Там радостно на них кинулись, узнали по концерту и попросили Якубова прочесть Коран с выражением, хорошим голосом. Это в виде большой чести для него. Женщин отвели в какой-то закуток, а Кари начал читать, и все прихожане молиться. Вдруг Тамара слышит какой-то шум и крики. Оказалось, Якубов читал Коран, вставляя туда строки Маяковского в переводе Хамзы. Еле ноги унесли. March 11. В Киеве останавливался у Параджанова, который все такой же, но возведенный в квадрат. Он полон замыслов и идей, которые его захлестывают, но реализовать ничего не может. Удивительно, как он сумел поставить тени, эту ни на что не похожую картину. Даже если он ничего не сделает больше, то все равно останется в истории кино. Дома у него музейной красоты вещи. Письмо Феллини, полное комплиментов, вставлено в золотую рамку, украшено павлиньим пером и засушенными незабудками. Оно начинается словами: «Мой дорогой Серж». Рядом висит письмо Анжея Вайды, который обращается к нему так: «Уважаемый коллега и учитель». У изголовья кровати горит каретный фонарь. На потолке висит изящный золоченый стул вниз дном, чтобы все могли прочесть, из гарнитура его императорского величества Николая II. Не родной ли брат подсвечника Богдана Хмельницкого? В воскресенье я застал Сергея сидящим перед старой картиной украинского мастера. В хате, полной бытовых подробностей, беседовали гуцулы. Он неотрывно смотрел на полотно, пока не стемнело. «Это потрясающе», — сказал он, очнувшись. «Но у меня нет денег, чтобы ее купить». С деньгами действительно катастрофа. Сережа в простое, ему не платят ни копейки. Гости приносят еду, но сами ее и съедают. Я же богатый столичный режиссер, получаю аж 2 рубля 60 копеек суточных. Утром дал ему денег.